Глава 4. Все планы живут до начала действа. В нашем случае – боевой операции. Хотя, если честно, все идет не так уж и плохо. Во всяком случае, на неискушенный взгляд невоенного меня. Как и планировали, состав кораблей прорыва стартовал в район Звездных Врат с места, без какого-либо предварительного разгона или ненужных маневров. Стояли в стазис-поле около базы флота, и раз – и уже в движении. Всего 5 кораблей, но зато каких. Разгон, корабли держат общий строй и, главное, составили один общий щит на всех. Теперь большую часть пути до планируемого места боя будут недосягаемы для вооружения архов. Да и сами корабли и вовсе не проявляют боевой активности, если, конечно, не считать таковой сам факт начала движения. Прорыв начался. Но кто же его делает без артиллерийской подготовки для подавления средств уничтожения противника кораблями поддержки? Но ничего. Может, мы просто прогуляться решили? Наверное, так вначале и посчитали в командовании штабов архов. Наш маневр у них вначале видимого беспокойства не вызвал. Посчитали, ну не самоубийцы же мы 5 кораблями без прикрытия идти на таран. Все-таки противостояли нам в районе планируемых боевых действий почти 40 кораблей, включая 2 улья и 6 линкоров. Остальные корабли – мелочь. К тому же в системе, еще кроме этой группировки, насчитывалось 2 подобных крыла, вот только находились они на значительном удалении от места проведения операции. Удивительно другое. Почему среди архов первыми забеспокоились вовсе не те, к кому мы направлялись в гости? Нет. Вначале были зафиксированы какие-то движения в ближайшем от планеты соединении арахнидов. И вот от них-то в нашу сторону точно наперерез вышли ударные корабли. Причем их общее количество меня, если честно, озадачило. 12. Причем все весьма серьезных габаритов. Короче, громадные. Линкоры, не линкоры, но что-то рядом. Как обозначил цели наш главный из Киндредноута, малый ракетный линкор. Главной особенностью которого было не вооружение, а как раз способность развивать гигантскую скорость. «Командор, фиксируем отправленные нам на перехват корабли. Если не уложимся во время, отведенное для операции, то можем попасть под их удар, во всяком случае, если придется отступать. Если они будут, конечно, на износ разгонять двигатели, и не случится у них поломок. На таком расстоянии они пока не представляют никакой опасности. А вот часа через 4... «Понял. Как там наша основная цель себя чувствует?» — спросил я начальника штаба операции и по совместительству главного диспетчера, второго человека после меня во всем корпусе. «На удивление, ведут себя совершенно спокойно. В нашу атаку не верят. Орудиями мы им при всем желании на таком расстоянии никакого ущерба нанести не в состоянии, при том проценте поддержки щитов. Они даже не рассматривают возможность, видно, что как раз-то их щиты и будут дырявить не снаряды наших линкоров, а простые истребители. Понимаю ваши слова, когда вы сетовали на отсутствие штурмовиков. Согласен с вами, что при данной боевой задаче пара ударных соединений настоящей штурмовой авиации нам бы точно не помешали. Докладываю. Вторая часть мерлизонского балета начала свой разгон. Время начала прыжка 1 час 40 минут. Пока все по плану. Чтобы никто не догадался, я назвал эту фазу операции любимой присказкой Кура. Он, правда, так и не смог объяснить, что такое балет и почему он мерлизонский. Но вот сами слова мне очень понравились. Понятно. Наши крейсера, прикрытие и носители с главной нашей ударной силы истребителей, на которые и возложены задачи по нанесению основного удара, начали движение к цели. А вот когда они скроются с экранов радаров архов, вот тогда по-настоящему и загудит у них. Понятно станет, что это прорыв, а не его смешная имитация, как она сейчас выглядит. К моменту начала прыжка наша группа уже начнет сброс истребителей, главная задача которых – подавить ПКО противника. Ну и при выходе тоже постараться нанести на пассажок удары. Вот только не факт, что получится. Ноги бы самим унести, и под удар своих же не подставиться. Я сам с основной группой. У меня в истребителе поставлена новая, совершенная галлопанель, позволяющая в реальном времени просматривать все то, что происходит в системе. Все доклады теперь из нашего штаба, располагающегося на дредноуте, дублируются и на мой Искин. По нашим расчетам, которые делали в преддверии операции, на сам бой отводилось времени всего час и три часа, чтобы добраться кораблям к месту высадки истребителей, а вот после этого корабли вставали в плотный строй и держали щиты. При необходимости, по моей личной команде, могли поддержать нас огнем своих орудий. Но на само нападение всего час. А если быть точнее, 47 минут 36 секунд. И после этого в бой вступать должна вторая волна истребителей, которая, не обращая внимания на ПКО и истребители противника, должна была в составе строя приблизиться на ударную позицию, сделать маневр разворота и нанести удар. Просто и гениально. Никакого вскрытия ПКО, ничего. Мы первыми инсценируем самоубийственную атаку. Все-таки на двух ульях может находиться до 16 тысяч истребителей. Что им какая-то группка мальков? Машкара, на которую внимание можно не обращать. На это, если честно-то, и расчет. Кто мы для них? Ведь по определению большим кораблям не можем нанести глобального ущерба. Хотя... Но тогда у меня был штурмовик и торпеды с антивеществом. Подвешивать торпеды к истребителям — затея глупая. И противник в любом случае просканирует наши маленькие корабли, а ничего не увидев, должен успокоиться. Вот уверен, выпустит рой подобных стервятников, чтобы устроить бой один на один. Архиблагородные создания ничему не хотят учиться у Homo sapiens, а ведь знают уже, какими мы бываем вероломными. Как и ожидалось, командующий устроил целое представление с криками и кучей разных приказов, которыми ввел запрет участвовать в набеге мне лично. Зная подоплеку всего этого представления, я честно подыгрывал ему, как и договаривались мы с Жорой. В итоге малость поскандалив и для эфира выдав пару перлов в виде типа «никто кроме нас» или «если не мы, то кто же», я и ринулся в бой. Как и предвидел Жорик, всю эту бодягу растиражировали в сети, делая из меня такого рубаху парня, который идет в бой первым наравне со своими бойцами. Со стороны, наверное, выглядит глупо, что сам командор ведет в бой части, процент потерь в которых весьма великоват, но никто же не в курсе, что мой истребитель, что командно-штабная машина уровня не менее флота, а то и всего фронта, и я сам в реале боя в состоянии буду отдавать приказы для управления им. Управлять боем. Кто вообще такое придумал? Как можно управлять в бою тысячами кораблей и людей, когда сам вертишься, чтобы спасти свою спину от ударов истребителей противника? Не подумал, хотя я-то как раз и не собирался устраивать индивидуальные бои и своим птенцам запретил это делать. Все действия в строю с поддержанием общего щита. Не думаю, что командование линкоров «Архов» применит по скоплению моих мошек орудия серьезного класса, а с менее мощным вооружением наши общие щиты в теории способны и сами справиться. Отсчет времени начался. Я уже в кабине, принимаю доклады командиров отрядов. С ума сойти. В общей сложности сейчас в готовности к бою почти 1500 ботов, и еще 1000 прибудет в течение получаса. А там... Командор, у нас все готово. Расчетное время 3 минуты. И это... Мой зам, он же начальник штаба операции, в волнении от чего-то закашлялся. Архи не воспринимают нас всерьез. 5 кораблей, пускай тяжелого класса, они видят, что не могут пробить наши щиты, прекратили обстрел, и очень похоже на то, что сейчас ими готовится абордажная операция. Предлагаю подождать хотя бы момента, когда они выпустят первую волну десанта. Для наших птенцов их десантные боты будут легкой добычей. Что скажете? Я задумался. Ведь всего 3 минуты до отчетного момента, когда надо скидывать первую партию истребителей. Если сделать задержку, то, боюсь, начнется хаос. Все-таки у меня пилоты неопытные. У подавляющего большинства из них это будет первый бой в качестве пилота-истребителя. Запрещаю. Ничего не меняем. Действуем согласно плану. Командую я. Видно, начальник штаба за последнее время отлично изучил меня, потому приготовил и другое предложение. Мы не рассматривали такую возможность. Ну а что, если устроить дымовую завесу? Для сканеров, конечно, это не помеха, но вот на фоне наших огромных корпусов линкоров и дредноута выпуск истребителей, пускай и ненадолго, но получится скрыть. Сканер не сможет их сразу определить, как отдельное судно. А вот об этой возможности мы с Жориком как-то не подумали. Да, но я и не представлял, как и зачем использовать дымовую завесу в открытом космосе. А тут, оказывается... Видно, специальный состав. А что, мне придумка нравится. Хорошая идея. Я тут поискал в сети. Используют ее нечасто, и для сканеров, конечно, это не преграда, но вот если использовать фон корпусов носителей, влез со своими комментариями до этого момента молчавший Жорик, но надо будет дать команду, чтобы скапливались наши отряды вплотную с кораблями и раньше времени не выскакивали на оперативный простор. Во всяком случае, визуальные наблюдения мы максимально для противника затрудним, а если удастся сгруппироваться на фоне кораблей, то и сканеры ничего не поймут. Вариант? Я мысленно молясь сразу всем известным богам командую. Продублировать команду. Особое внимание на дистанции между истребителями и хранить радиомолчание. Все. Команду на выпуск. Понеслось. Командор, они начали десантную операцию. Обстрел наших кораблей прекратился. Все равно толку от него нет. Щиты держат. А вот против десанта, да еще такого массированного... «Сколько они выпустили ботов?» Боясь услышать и вовсе несуразные цифры, спросил я. «Вы не поверите, около 3000. Со всех кораблей видно все, что можно согнали. Покуражиться решили над смертничками. Уверен, наш маневр они пока не разгадали. Дым их в заблуждение ввел. Видно, посчитали, что наши корабли от их обстрела получили повреждения. А раз мы не делаем попыток отступить, то...» «В общем, самоубийцы», — прикинул я. «Что говорят наши аналитики?» «На исход боя, если еще потеряем время на боты, это никак не отразится?» «Нет. Все равно удар нам по ним наносить ракетами, которые мы и так в процессе боя как основное оружие не рассматривали. Для прикрытия они скинули всего пару сотен истребителей. В принципе, хватило бы за глаза для наших 5 кораблей, но это если не учитывать вас, командор, с нашей стаей». «Расчет прибытия ударного звена истребителей. Прыжок трудно до секунд рассчитывать, но им еще 20 минут висеть». Но сброс будет моментальный. Тренировались. Я задумался. Можно и покумекать, пока временем располагаем. Рисковать надо, Дэн. Упускать такую возможность поприжать архам их хвосты нельзя. Они тут слишком уверенно себя чувствуют. И нас для себя за угрозу не воспринимают. Грех не воспользоваться этим. Да и такой шлепок болезненный. В самом начале боя на противника явно повлияет не в лучшую сторону. Я принял решение. Внимание всем! Строй не нарушать. Разобраться по направлениям. Диспетчеру на контроль. Слушать указания штаба. По ботам удар ракетами, но только при максимальном приближении к ним, чтобы не смогли поставить защиту. Основная цель не они. На индивидуальный бой не срываться. Пускай, если смогут, дальше летят, не до них. Главная задача — уничтожить или повредить ульи и другие крупные корабли противника. На мелочь не отвлекаться. Работаем только в составе строя и держим общий щит. Нацеливаю вас я. Все внимание на щиты. Пока противник нас не видит, будем надеяться, что наше присутствие тут для них станет неприятным сюрпризом. А потому... рывок! Скорость максимально возможная для строя. Построение трапеция. При отходе вытягиваемся в 2 линии в шахматном порядке. Главный искин. Целеуказание на вас. Ну все, ребята, да помогут нам боги. Вперед! Современный бой скоротечен до ужаса. Уже самому человеку, да и любому разумному, так быстро реагировать на изменения обстановки в бою просто невозможно. Но я управляю боем только опосредованно. Общая задача поставлена, пути решения ее продуманы. Осталось только выполнить все указания и задумки командования. Что сказать? Наше внезапное появление всей гурьбой... Выныривание из-за корпусов кораблей-носителей привело архов в шок. Возможно, они бы и успели отреагировать и прикрыть свой десант, вот только мы им времени на раскачку не дали. 1500 малых кораблей, разделенные на почти равные 5 частей, на всей скорости рванули к противнику. Держать строй было очень, очень трудно. И, как заверял Жорик, никто и никогда так не воевал. Никто даже не думал таким способом использовать малую авиацию, а тем более верткие и маневренные истребители. Не то у них амплуа. Ну, с этим утверждением я спорить не буду. Все правильно. Истребитель не предназначен для штурмовки. Максимум — это подавление ПКО противника, и так щипать его по мелочи, если корабли сильные и мощные у противника. И, конечно, борьба с такими же, как и сами штурмовиками в первую очередь, и истребителями прикрытия. Вот и все. А тут, получается, моя идея заключалась в основном в использовании истребителей как штурмовой авиации, при этом не имея даже теоретически мест подвески серьезного оружия. Единственное, что отличало конструкцию моего истребителя от подобных экземпляров, это пушка, имевшая в запасе всего два снаряда, выстрелы которые для корабля представляли едва ли не большую опасность, чем все ПВО противника и его истребители. Но приходилось рисковать. К тому же решение на второй выстрел принимал пилот самостоятельно, и только самостоятельно, исходя из своего самочувствия. Они даже шарахнуться в стороны от нас не успели. Такую скорость развили ионные движки наших кораблей. Два залпа ракетами вначале сорвали щиты с ботов десанта, а потом просто обездвижили их в усмерть, расхреначив движки. Теперь вон болтаются неуправляемыми объектами, но в стороне. Благо ракет общим числом хватило. Но теперь придется еще плотнее сплотиться, от истребителей противника придется отбиваться, только теперь энергетическим оружием. Но имея запас и не экономя энергию накопителей, наши лазерные установки представляли серьезную угрозу для любого противника. «Регистрирую экстренное скидывание истребителей противникам, но они явно не успевают, командор. К тому же вышли из прыжка носители. Сброс прошел штатно. Что-то слишком просто получается», — докладывает диспетчер. «Вы уже на дистанции выстрела. Даю команду на боевой разворот. Ваши общие щиты просели уже на 70%. Рисковать дальше слишком опасно. Основная часть ударного звена проводит вход под щиты противника. Потери в пределах 10%. Это невероятное везение. Разрешаю маневр. Приказ общий. Даю распоряжение и я. Вот только что-то на душе неспокойно. Но не бывает все так просто. Не бывает». Словно подслушав мои опасения, боги сместили чашу весов, увы, но не в нашу сторону. Где-то слева яркая, все прожигающая вспышка и испуганный истерический голос моего зама и по совместительству диспетчера. «Фиксирую взрыв снаряда антивещества. Левый фланг оголен, командор. Они применили снаряды с антивеществом. Левое крыло уничтожено полностью. Щит не удержал». Я зло оскалился. «Боевой разворот и экстренный выстрел», — даю я команду и скину. «Задачу считаю выполненной». «Второй выстрел на усмотрение», — командую я. «Все равно мы успели. Все равно прорвались. Но потери. Как же обидно-то». Но потом мне стало не до самобичевания. Меня словно размазало по креслу от перегрузок, даже шкаф не спасал. А ведь у меня там еще и проказница Эля примостилась. «Время принятия решения на второй выстрел», — прогудел эскин корабля. И тут же голос Жоры криком меня старается удержать от неизбежного. «Подтверждаю», — со стоном шепчу я, и в то же мгновение теряю сознание, и только в гаснувшем сознании слышу бесстрастный голос эскина истребителя. «Выстрел!» «База вызывает первого! База вызывает первого! База вызывает первого!» Гул в голове, как-то солено во рту. Я приоткрываю глаза и тут же их закрываю, морщась. Такой гул в кабине от криков. «Я на связи!» — шепчу я. И понимаю, что меня услышали. «Командор, ответьте базе!» «Командор, ответьте базе!» «Слушаю!» Вновь морщась, но уже более четче произношу я. «Доклад!» И уже Жоре. И долго я в отключке. Обиженный голос в ответ. Полчаса, как эскину истребителя, удалось после выстрелов стабилизировать положение корабля в пространстве. Вас всех разбросало на огромные расстояния друг от друга, и только эскины, которые мы умудрились втиснуть в эти машины и движки с запасом мощности, помогли избежать массового самоубийства пилотов путем простых столкновений на таких скоростях друг с другом. «Я общался и с эскином главного штаба операции, и твоим замом. У нас гигантские потери, но пока непонятно, они невосполнимые или все-таки нам повезет. Ты всего лишь третий из всей массы пилотов, что смог самостоятельно прийти в сознание. С остальными пилотами связи нет. Всего три, Дэн. Защита пилота от твоего установленного орудия недостаточна. Мы это, конечно, подозревали, но такого результата не ждал никто. Впрочем, жертвы не напрасны. Из 40 кораблей противника еще сопротивляются всего три. Притом класса уровня малого крейсера. Все, что побольше, раздолбано в хлам. Щиты еле держатся. До тебя докричаться не может твой зам. Командующий требует добить противника, невзирая на потери. К слову, все форты нашей обороны вышли из строя. Команду на открытие огня давал лично командующий. Но, увы, ничего. Твои два форта, что прикреплены к корпусу, молчат, хотя и туда была дана команда открыть огонь главными калибрами. Так получилось, что во флоте на данный момент вся крупная и сильная дичь скомпонована только в твоем корпусе, а никто, кроме тебя, команду на применение артиллерии в данном случае дать не в состоянии. «Что, противник?» — через силу спросил я, чувствуя, как по груди ползает тельце Эльки. Поняв, о ком я сейчас думаю, Жорик вначале сказал именно про мою подружку. «Буквально искупалась в твоей крови. У тебя из носа такое кровотечение сильное началось. Спасибо, скажи. Она ртом его остановила». «Как, не спрашивай, не знаю. Просто присосалась к тебе, как пиявка. Что к рту, что к носу. Сама нормально. Быстро восстановилась. Вот только я бы на твоем месте от нее сейчас избавился. Выпускай, перегрузок не будет, а капсула поддерживает нормальную жизнедеятельность. Ты же сам из кабины корабля уже вряд ли после таких перегрузок вылезешь. Я уже дал команду на сбор, но то мы с тобой можем самостоятельно идти к носителям, и то очень медленно. А вот остальные...» «Что остальные?» «Разбросаны. Уходя от столкновения после полученных ускорений от выстрелов, кидали истребители кто куда, и расстояния преодолели до остановки просто гигантские. Нам с тобой только пару часов до носителя добираться, а некоторым и шести не хватит. Потому надо срочно давать команду на спасительную операцию, но вначале решить с архами. Под обстрелом проводить спасательную операцию смерти подобно. Все погибнут. На спас кораблях нет вооружения. И щиты никакие, решай». Я опять, собравшись силами, спросил: «Что, противник?» «А что, противник?» «Я, кстати, диспетчеру ответил, что ввожу тебя в курс дела, так что ждет». «Понял, дальше», — прошипел я, а сам даю команду на открытие скафандра. «Надо выпустить Элю. У нас они пытаются залезать раны, но те, кто шел нам наперерез, жгут движки. Но ходы им еще, короче, не успевают. Но и как их остановить, непонятно. Почему не уходят в контролируемый прыжок, понятно. Боятся, что прямо перед нашими пушками выпрыгнут, а именно в момент выхода из перехода они все наиболее уязвимы. А так под щитами прут. От второго соединения тоже подвижки пошли, но там в основном тягачи ремонта и медицинские корабли, на вроде нашего, что есть в корпусе. Надо принимать решение. Командующий отдал приказ уничтожить противника, но его приказ нелегитимный. Первоначальное распоряжение – обеспечить контроль над воротами и ретранслятором. Но как же этого теперь добиться, не совсем ясно. Тебе решать. Я, честно говорю, не знаю, что делать. Уничтожим этих гавриков, что, впрочем, нам ничего стоить не будет. Но без фортов армии мы и сами потом не продержимся до подхода помощи. Нас просто количеством сомнут. Один к двум – это серьезный перевес. Тем более никто больше в благородство со стороны архов играть не будет. Ну и как результат, спасти своих ребят мы не сможем. «Диспетчер, на связь!» — приняв решение, произнес я. «На связи, командор!» «Как слышишь?» «Вполне терпимо, хоть и тихий голос у вас, командор». «Тогда Искин под протокол!» Тут же отозвался Искин дредноута. «Приказ фортом корпуса поставить заградительный огонь на пути отряда кораблей противника, которые рвутся к нам. Но не по ним, а только по фарватеру, которым они двигаются». «Как предупредительный огонь?» — догадался зам. «Да. Скажи, тот, кто использовал антивещество в нашем споре, выжил?» «Вы имеете в виду корабль архов?» — уточнил Искин. «Да. Выжил гад, но ему тоже сильно досталось». «Тогда так. Он — цель для главного калибра. Линкором — пристрелочная стрельба вокруг ульев. По самим кораблям не стрелять. Вначале уничтожаем эту суку, а потом предупредительные залпы. Как поняли?» «Задача ясна. Готовность 2 минуты». «Стрельба по готовности, но в той очередности, как я сказал. Давайте, порадуйте меня и выведите все мне на галоэкран. Посмотреть хочу, как этих гадов, что ребят уничтожили, вы в пыль космическую превращать будете». Уже час как плетусь на своем истребителе в сторону основных сил. Со слов диспетчера, подтвержденных Жорой, уже с полсотни ребят очнулись и самостоятельно начинают движение к месту сбора. А вот остальные... Таких потерь я не ожидал, ну никак. Из 50 пилотов, кто пришел в сознание самостоятельно, ни одной женщины. И этот момент меня очень сильно волнует. Все распоряжения я отдал. Командующий плевался, и со слов того же диспетчера, его выражения не отличались аристократической утонченностью, и то, что он мне яйца вырвет, были одними из самых безобидных. Прямой связи у меня нет, вернее, Жорик постарался, чтобы не было, но подтверждать для эскинов свои указания я в силе, а вот сами указания... Никто от меня такого не ожидал. Час назад. «Командор, они сняли щиты!» — обескураженный голос диспетчера. Погоня, состоящая из боевых кораблей, резко сменила курс и теперь, развернувшись, идет назад. Вторая волна подкрепления сняла щиты, но идет с прежней скоростью. Правда, там, из условно боевых, есть только ремонтные корабли. «А что улья у нас тут?» — устало спросил я. «Тоже сняли щиты. Показательное уничтожение линкора, который использовал снаряды с антивеществом, произвело на всех впечатление вкупе с демонстративным залпом вокруг ульев. Поняли, что они все в нашей власти. От них сообщений нет. Все на уровне жестов. Щиты они сняли и скинули корабли поддержки. Ремонтников и спасателей. Они в нашей власти. Командующий требует нанести завершающий удар. Прямо кипятком ссыт. Требует организовать с вами прямую связь. И уже трижды отстранял меня от должности. Тут же восстанавливая, причем пару раз разжаловал и присваивал звание. В данный момент я уже полковник, но с условием, что я вам слово в слово передам его перлы. Простите за такие ругательства, командор, но что-то мне уж очень хочется через звание перепрыгнуть. Генерал никогда слов на ветер не бросал. Разрешите? Я усмехнулся. Ну и вариант карьерного роста. Давай уж, полковник, чего там? Я сегодня и не такое переживал, может, сдюжу. Поняв сарказм в моих словах, новоиспеченный полковник проговорил. Под протокол передаю команды, а также сопутствующие слова о вас, командир. Итак, видно, взял паузу, чтобы собраться с мыслями, а потом. Урод, ты что творишь? Да я тебя под трибунал, гаденыш. Ты мне тут за все ответишь, я тебя лично к стенке поставлю. Ну и в том же духе еще минут 10 бессвязных ругательств, а иногда и матюков. Пока мой зам изощрялся, мечтая о погонах полковника, я беседовал с Жорой. Ты либо спасаешь ребят, либо становишься первым, кому удалось нанести архам такие потери. Если уничтожить сразу два улья и остальные почти беззащитные линкоры противника, ты нехило прославишься. Хотя и то, что нам удалось провернуть, на данный момент ставит тебя выше всех в уровнях великих и очень удачливых военачальников. Все-таки архи очень опасные противники. Я же горько усмехнулся. Великий военачальник. Потом горестный вздох. Даже с такими потерями. На что неунывающий Искин довольно-таки объективно провел разбор нашего недавнего боя. Про снаряды с антивеществом никто не знал. Но стоило, конечно, просчитать и такую возможность использования противником тихих видов боеприпасов, тем более не они первыми это начали делать в этой системе. Не скажу, как обстоят дела в самой империи, но ведь выстрела было два. Второй снаряд, вернее его разрыв, не смог пробить щит второго флангового отряда. Там они более плотным строем шли в бой. А тут явное упущение самих пилотов, допустивших дыры в общем щите, и как результат все погибли. Думаю, никого выживших после того выстрела из того отряда мы не обнаружим. Остальные наши потери пока такими и не являются. Все-таки ребята постепенно приходят в сознание, пускай и не все. Кстати, докладываю, что второй выстрел по противнику сделали все пилоты. Все. На данный момент подтвержденных потерь 543 истребителя. 300 после удара линкора противника. Остальных выбили ПВО и истребители архов. Но среди них, возможно, и выжившие. Вот только прежде чем спасать их, надо определиться с архами. Если воюем дальше, то наши потери увеличатся. В свете же последних событий и действий архов можно обойтись малой кровью. Просто выдавить корабли пауков подальше от ретранслятора и занять наиболее удобные позиции всем нашим крылом прорыва. Архи, уже не дожидаясь твоего решения, начали спасательную операцию и пока активных боевых действий не проводит. Это шанс. Задача была вернуть контроль над вратами и ретранслятором. Удивительно, но тебе эту задачу удалось выполнить, при этом угробив уйму пауков при своих минимальных потерях. 500 истребителей – это ничто по сравнению с ушатанными в ноль ульями арахнидов. Принимай решение, босс, командующий ждет. И его бесит не столько твое пока бездействие, сколько то, что он сам не в состоянии на расстоянии повлиять на исход боя. Его форты на данный момент все выведены из строя. Все понимают, что это диверсия. Вот только кто ее устроил, непонятно никому. Все-таки после нее архи в атаку не пошли. А ведь в данный момент и планета, да все основные базы и флот практически находятся в беззащитном положении. Благо о ситуации на наших оборонительных рубежах арахниды пока не в курсе. Решать тебе. Но и то, что планета не сможет дать отпор попыткам, будь они предприняты архами, я, если честно, не верил. Планетарная оборона действует, да и остатки флота в состоянии уж в стационарном режиме своими орудиями и ракетами встретить противника. Но вот то, что на таком расстоянии основные калибры фортов бездействуют, конечно, командующего, несомненно, бесит. Он, думаю, понимает, что это моих рук дело. Вот только доказать это он не в состоянии. Тем временем мой зам закончил передавать мне послание командующего, и вот теперь ждет моего решения на дальнейшее проведение сражения, но вот только я больше склонялся к мысли заключить с пауками своеобразный меморандум о перемирии, правда, не произнеся официально о своих намерениях ни слова вслух, дабы и дальше не нагнетать. Но жесты, они иногда красноречивы всяких слов». «Внимание, ты меня слышишь?» — спросил я уставшим голосом. «Голова реально кружится». «Весь внимание, командор», — отозвался мой зам. «Тогда под протокол, чтобы снять с вас, полковник, всякую ответственность за мои решения». «Фиксирую, командор», — прорвался голос головного эскина. «В таком случае слушайте приказ. Начать полномасштабную спасательную операцию. Кораблям крыла занять исходные позиции около врат и ретранслятора. Передать ульям архов мой ультиматум. Один выстрел с их стороны, и тут продолжится побоище. Так и предупредить любой выстрел с их стороны. На эвакуацию подбитых и пострадавших кораблей им сутки, как и на спасательную операцию. Если кто сделает попытку из боевых кораблей даже малого класса приблизиться к зоне влияния нашего дредноута, огонь на поражение открывать незамедлительно. Со всеми вытекающими для всех последствиями. Свою спасательную операцию производить всеми доступными способами и средствами. Сделать запрос в корпус, передать мой приказ. Основные силы корпуса, в том числе и форты, приданные ему, перебазируются сюда, к основному крылу прорыва. Предупредите наших, никаких провокаций. И скинем на контроль. Если кто захочет без команды погеройствовать, потом пристрелю как предателя и провокатора лично. Все, я устал и чувствую, что силы меня покидают, несмотря на то, что скаф вроде и инъекции успел произвести. Зам, вы выполняете мои обязанности, тем более вы уже полковник. Все решения, идущие вразрез с моими указаниями, игнорировать. И скин под протокол и на контроль. Главная наша цель на данный момент — спасти как можно больше жизней нашим пилотам. Выполнять. А все приказы командующего, идущие вразрез моим указаниям, игнорировать. Ответ за невыполнение приказов старшего командования возьму на себя после того, как оклемаюсь. Мой голос все тише и тише звучал в тишине капсулы пилота-истребителя, а потом и вовсе затих. Еще пару минут я смотрел на бесконечный космос и его холодную красоту, а затем свет померк, и я отключился. Сознание в который раз угасло. Очередной раз крышка медицинского саркофага вздымается вверх, давая возможность телу получить свободу. Телу-то да, да вот сознание все никак не хочет возвращаться к нормальной жизни. С трудом разлепляю глаза. Фигурка миловидной женщины склонилась надо мной и что-то высвечивает в моих приоткрывшихся глазах. Жаль, точно не шили, хотя вот ее взгляд, обожание и готовность отдать всю себя без остатка. Что происходит? Я для нее словно божество? А чего удивляться? Раздался в голове голос Жоры. «Привет, босс! С возвращением! А насчет всей дамы?» «Да ей сейчас вся женская половина корпуса, да, наверное, всего флота завидует. Она может тебя лицезреть в неглиже и даже трогать». «Трогала, поверь, я уж это точно знаю. Я стараюсь еще больше приоткрыть глаза, чтобы посмотреть, что представляет из себя эта озабоченная. И чем я обязан такому отношению?» — спросил я Жору. «Подавать признаки, что пришел в себя, не хочется. Да и наблюдать за женщиной в медицинском прикиде так более увлекательно. А тяга к жизни все сильнее и сильнее себя проявляет. Вон даже дружок зажил своей отдельной жизнью, стоило только усклонившейся надо мной дамы рассмотреть в лихо расстегнутом вороте весьма приятные очертания отличительных женских особенностей. Увидела, оценила и так мило хихикнула, ей-богу. От продолжения бы не отказался, но Жорик быстро вернул меня к суровой действительности. Удивительно было бы, если бы тебя теперь на руках не носили. Пришли новости из столицы. Империя жива, чего не скажешь о других членах Содружества. Пауки нещадно прошлись по многим, словно всю жизнь готовились к войне. У них, правда, вся форма общества военизирована, но чтобы так молниеносно прореагировать на заштатное вооруженное столкновение, даже я не могу дать оценку происходящему, как и сама Эля, хотя ей-то откуда знать, что делается в обществе ей подобных, но в другом измерении. Сполоты перестали существовать как отдельная нация. Узнав новости о них, я просто не поверил. В прошлом, конечно, они много крови арахнидам попортили, и неудивительно, в принципе, что основной удар пришелся не на таранцев и ушастых, а именно на них. Они ближе всего к созвездиям, занятым в результате прошлых войн арахнидами, и как у соседей, у них часто стычки бывали оттут. В общем, проблема в том, что невероятно, но факт, в их судьбе поучаствовали твои соплеменники. Старый лис прикрыл приграничные системы от арахнидов, умудрившись при этом сохранять с ними нейтралитет. Мудрое решение. Все, в принципе, в схему укладывается, которую ты им набросал при последнем общении. Но использование флота, да без твоего разрешения, рискует, адмирал, очень рискует. Хотя, если честно, то выгода от такого неожиданного с их стороны шага очень велика. Он умудрился договориться с арахнидами, чтобы обменять на ресурсы или просто выкупить все оставшееся в живых население империи. Причем надо признать, что этого населения всего ничего осталось по меркам империи. Несколько миллиардов испуганных на все готовых сполотов мы получили. А это псионы, нейросети и знания. Но и эти крохи теперь принадлежат по праву именно тебе, императору. Похожая ситуация и с коротышками. Но там до боестолкновений не дошло. Старый лис еще до начала конфликта держал там подразделение флота, и как следствие архи туда не сунулись, хотя попытка и была. Вот тогда-то, при первом соприкосновении, и удалось договориться с их командованием о нейтралитете, что в принципе самим архам на руку, учитывая возросшие возможности нашего флота. Ушастых я опешил. Откуда такие данные? Ты можешь установить связь с Памелой? Я просто почувствовал, как Жорик горестно вздохнул. Увы и ах, но нет. Как ты себе это представляешь? Я тут в системе на планету не могу выйти. В гражданскую сеть, потому что ее просто нет. Уже не существует, пока во всяком случае. А ты говоришь про всепланетный, всемирный нет. Там со связью тоже напряг. Ретрансляторы многие уже в руках, вернее в лапах архов. А дерьмократы и вовсе попытались свою уничтожить. Правда, у них ничего из этого не вышло. Все-таки изделия древних. Но зато заработали очередную порцию ненависти со стороны архов. Те на них и так злы были за нападение, которое и привело к этой войне. Так еще и на самое дорогое для них позарились. На изделия древних, которых пауки считают своими хозяевами. Я уже ничего не понимал. Тогда как тебе все это узнать-то удалось? Не понял я. Жорик только довольно хмыкнул. «Вначале о тебе и о нас. Ты уже пятые сутки в медкапсуле откисаешь. Все никак прийти в себя не мог, хотя остальные давно уже оклемались. Кстати, тут все боятся, что ты, как все девушки нашего отряда, так из комы и не выйдешь. Но ура, ты не женщина, и это радует. Твое состояние списали просто на неокрепший, почти детский организм. В смысле девушка? Не понял я. Жорик от чего-то замолчал. Пауза явно затягивается. Он что, меня оградить от чего-то хочет? Жора, что происходит? Спросил я. А сам следил за тем, что творится в медотсеке, где я, оказывается, валяюсь уже пятые сутки. Медперсонал от чего-то очень радостный. Все улыбаются и обязательно проходят мимо моей капсулы. Видно, в надежде лично лицезреть голую знаменитость. Такая ситуация, Дэн. Из девчат после применения твоего орудия, после второго выстрела, не выжил никто. Только пацаны, и то еще с десяток на вроде тебя, без мозговой активности в медкапсулах лежат. Но там хоть шанс есть, что они вернутся, как вернулся и ты, а вот девочки... Девочки еще в истребителях уже мертвые были, и никакие реанимационные действия наших спасателей не помогли. Потери наши приемлемые, особенно на фоне уничтожения практически целого авиационного крыла арахнидов. Но вот то, что среди потерь больше половины женщины... Я лежа заскрежетал зубами. Ведь была... Была мысль девчатам только по снаряду в ствол зарядить. Но как-то она не успела в приказ переформироваться, а теперь... «И сколько?» — спросил я про потери. 711 ребят. Из них не удалось ничего собрать. Ни одного фрагмента тех, кто попал под взрыв антивещества. Остальные тела уже собраны. Все ждут твоего решения. Тут такое было, пока ты в коме лежал». Я прикрыл глаза, боги. «Как же так? Ведь вроде все предусмотрел, а тут такие чудовищные потери. Это получается, что теперь у нас живых истребителей больше, чем пилотов?» С горечью, с сарказмом в голосе спросил я. «Ровно на 270 кораблей», — произнес Искин. «Еще сюда, если приплюсовать тех, кого сбили истребители архов и попавшие под удар снаряда антивещества, то получится плюс еще почти сотни». «Понятно», — протянул я. «Как обстановка вообще?» И ты мне так и не ответил, откуда столь исчерпывающая информация по состоянию дел не только в Империи, но и в мире. Жорик вновь взял паузу. Хотя ему, как и Скину, она явно ни к чему. Но вот перенял же привычки живых разумных, а теперь мучайся с ним. «Информация из надежных источников. Кстати, о них, об источниках. Ретранслятор пока так и не смогли восстановить. Что-то там архи намудрили. Не могут наши яйцеголовые через их закладки пробиться, а я лезть с нашими возможностями туда не хочу. Чревато, знаешь ли. Поможешь, а потом точно в выведе из строя фортов обвинить могут. Но когда стало ясно, что с наскока связь с центром не установить, к звездным воротам разведчик прыгнул. А потом ты же в отключке лежал и все новости пропустил. Короче, сейчас в систему прибыл гвардейский корпус резерва. Оказывается, именно его командующему император поставил задачу установить, что происходит у нас тут. Но гвардейцы, кинув пару раз разведчиков и не дождавшись их обратно с вестями, сами не рискнули соваться всем составом. В принципе, правильно сделали, учитывая, какие тут силы арахнидами были сконцентрированы. Вот и доложили наверх, что по всей вероятности системе каюк, а тут разведчик от нас появляется и докладывает, что совсем недавно, благодаря самоотверженности отдельных личностей и сплошному героизму пилотов флота, удалось снять блокаду с системы силами обороны под командованием уважаемого всеми генерала. Вот император для, так сказать, усиления нашей группировки и отправил сюда целый гвардейский корпус под руководством флотского адмирала. Причем этот адмирал – никто иной, как представитель одной из младших семей клана самого императора. Я усмехнулся. Судя по твоим ноткам в голосе, сейчас в штабах армии и флота весело. Откровенный ржач со стороны Искина. Ты не представляешь, насколько. Согласно всех требований формуляров, прибывший корпус поступает в распоряжение и под командование нашему командующему. Но это же не простой флот, а гвардия. К тому же, если учесть, кто там командир, то такой вариант в принципе невозможен. Но командующий в своем праве. И там, короче, идет теперь борьба. И ты, кстати, и весь твой боевой корпус играют в этих придворных играх далеко не последнюю роль. что новый командир гвардейского корпуса, что наш генерал, спят и видят иметь в своих разборках между собой боевого удачливого генерала, а то и адмирала. Доподлинно известно, что документы на тебя ушли еще с первым разведчиком в столицу. Ждут решения императора, и я очень удивлюсь, если тебе не утвердят и орден, и назначение на должность, а также звание. Говорят и вовсе тебе, что флот, что сам командующий на высшее офицерское звание представление отправил. То ли теперь тебе адмиралом флота быть, то ли генералом в местной армии. Все будет так, как решит император, но то, что ты уже, считай, полноправный полковник, 100%. Но это все пока на уровне слухов, твое утверждение. Но то, что родственник императора попытается накинуть на тебя короткий поводок, это стопудово. В общем, я головной линкор гвардии причесал, с местным эскином договорился, пообещал ему скинуть возможность создавать фантом. Увы, но через его защиту без помощи прорваться не смог. Договорились. Он мне доступ, я ему фантом. Все довольны. Рассказал и показал записи, что творил эскин базы, копируя тебя. Про тот ржач, а также что ты там до сих пор проверки проводишь к полной прострации местных. Фантома боятся, как и самого тебя. Впечатлило. Пообещал подумать. Он эскин ведь тоже самообучающийся. И с его слов новое командование ему тоже не в кайф. Если будет возможность, то проучит. А как, я ему уже намекнул. Так, теперь что по корпусу? Вроде все в пределах отданных тобой команд. Командующего нагло игнорируют, и его идущие вразрез с твоими распоряжениями команды. Форты прибыли и заняли оптимальные позиции, если рассматривать их как средство защиты. Корабли тоже согласно продуманных схем расположены. И еще, командующим лично тебе подарена, как командиру корпуса, навороченная яхта. Боевая яхта. Есть и средства ПКО, и главный калибр, и щиты не отличить от линкоровских. Сила и красота в одном флаконе. Получено взамен крейсера Шилли. Не хотел тебе говорить, но все равно ведь рано или поздно узнаешь. Пропал крейсер. Точных данных, что он уничтожен, нет. Командующий в какие-то свои игры играет. И вот отправил крейсер в ближайший фронтир проверить, что и как. Но не вернулся корабль в назначенный срок. Его судьба неизвестна. Командующий в гневе хотел и вовсе в тот район кинуть эскадру, но появился гвардейский корпус со своим командованием, и началось бадание. В общем, извини, но очень похоже на то, что любовницы у тебя больше нет. Я опять прикрыл глаза. Что происходит-то? Что-то не везет моим дамам. Эрен, вон, говорят, куда-то запропастилась. Милли далеко, как и ее помощница. А теперь вот и Шилли. Он не рядом, но до них пока не добраться. Но ладно, рано хоронить. Есть шанс, что найдутся. Я сам тому подтверждение, что все в жизни бывает. Меня на данный момент больше волнует, как поступить с павшими. И это не праздный вопрос. Ребята все погибли геройски, и отношение к ним должно быть соответствующее. А в империи к погибшим относятся безо всякого почтения. В утилизатор и все дела. Нет, господа, так дело не пойдет. Кур как-то рассказывал, как у него на родине к героям павшим относятся. Нет, памятники, конечно, когда-нибудь поставят, но что с телами делать? Не хочу скармливать погибших ребят тупо утилизатором, как всякий мусор. Все, поднялся. Разрешили. Вернее, не поднялся, а подняли, практически на руках. Даже дамы помогли облачиться в мой навороченный комбез. Да и нашивок, я смотрю, прибавилось. Красавец. Я красавец. Да и девчонки вон вокруг меня цветут и пахнут. Лучатся счастьем. И такие улыбки у них открытые и завлекательные. Ой, чувствую, кому-то мое горе по барабану. Явно просочилась информация, что моя прежняя пассия сгинула где-то на просторах фронтира. Вот же женщины, никакого сострадания. Нет, как раз-то утешить многие согласятся. Вот только вопрос, а мне это надо? Весть о том, что я пришел в сознание, видно, облетела весь корпус. По словам Жоры, каждый командир более-менее сильного отряда или корабля в целом пытался высказать мне слова поддержки. Но я быстро приструнил слишком уж расслабившихся военнослужащих. Уточнив, когда последний раз играла тревога на кораблях корпуса, тишина мне ответом, все в прострации. Как закончились разборки с кораблями архов, так и все, отдыхают. Ну ничего, отдых закончился, и уже по всему кораблю гуляет бас ревуна. Боевая тревога. А я по связи через Жору объявляю о проведении совещания командного состава всего корпуса через 6 часов на дредноуте. Есть, конечно, и на подогнанной яхте конференц-зал, но мне на дредноуте спокойнее. Да и люблю я больше боевые корабли, а не эти красивые и, по сути, бесполезные для военного игрушки. Проверка боевого состояния корпуса. Нормально. Без помарок, конечно, не обошлось, но сами командиры кораблей видят свои проблемы и вот уже готовят планы для работы над их устранениями. Совещание я решил посвятить, увы, не улучшению боевой готовности и даже не живым, а как раз погибшим ребятам. Без моего разрешения мой зам не решился избавиться от трупов героев, я молча сидел на возвышении перед собравшимся командным составом корпуса и молча всматривался в лица своих старших офицеров. Вот оно, узнаваемое чувство обожания во всех взглядах людей на меня, оно чувствуется. Верят, безраздельно верят. Только во что? В мой гений? Да и нет ведь его. В удачливость? Так ситуация сложилась таким образом, и в большей степени именно на такие реакции противника и расчет был сделан. Но не объяснишь, если уж командный состав так настроен насчет меня, а они-то как раз профессионалы и многое из произошедшего понимают. Но все равно он как их не по-детски колбасит-то. А что говорить о простых бойцах? И никого, по-видимому, не волнуют такие серьезные для меня лично потери». Ведь можно было бы их избежать, во всяком случае, большинства из них. «Внимание всем!» Наконец, нарушаю я тихую идиллию. А что, все рады. Тяжелых потерь корпус не понес, враг разбит, боевая задача выполнена. Для всей империи они герои, вместе со своим удачливым командиром. Вот только их командору как-то не по себе. Я хочу ввести в положение о корпусе новые традиции. Печальные традиции. Мы не знаем, сколько еще впереди у нас битв и какие мы можем понести потери, но ребята, отдавшие жизни, чтобы эта победа свершилась, достойны лучшей участи, чем чрево утилизатора. Я так считаю. Кто не согласен и считает, что эта тема не имеет права на жизнь, выскажитесь здесь и сейчас, потому что после я уже начну приказывать. Молчание, удивление и настороженность, а вместе с этим и какое-то удовлетворение. Понимают, что и многие из нас могут в скорости также занять места в холодильной установке корабля, и никому не хочется, чтобы его бренное тело было просто поставлено на уровень простого биологического мусора. Все молчат и уже с интересом и каким-то предвкушением смотрят на меня, причем, о боги, этого самого обожания еще больше прибавилось. В таком случае Искин на связь. «Здесь, командор», отозвался основной арбитр корпуса. «Под протокол. Ввести в качестве закона для корпуса. Приказ довести до всего личного состава. Копии снять и скинуть командующему для ознакомления. А теперь немного предыстории». Я окинул собравшихся внимательным взглядом. «Интересно, как же на самом деле они воспримут мою инициативу, теперь уже ставшую практически приказом, обязательным для исполнения, несмотря на звезды, для всего личного состава корпуса. Когда я учился в летной академии, у меня был инструктор, старый, опытный, прославленный пилот, и все вы о нем, несомненно, слышали. Но мало кто знает, что когда-то он попал в империю в качестве раба с одной довольно отсталой планеты. Но он был и там воином, к тому же пилотом. Так вот он рассказывал, как у него на родине провожают героев в последний путь, и кое-что из его рассказа я хочу притворить в жизнь у нас тут, в корпусе. К тому же павшие герои у нас есть. Так почему бы не оказать им почести, равные героям прошлого? Итак, по твою душу прислали целый тяжелый крейсер, причем новейшей постройки, последнее поколение, гвардия. Командир под стать своему комкору, еще та скотина. Заносчивый безмерно, наглый, и считает, что весь мир крутится вокруг него, ну и императора иногда. Комментирует Жорик, что происходит за пределами главной палубы дредноута. Началась процедура прощания с погибшими героями. Боги, столько молодых девчонок из-за меня лишились жизни, Но похоже, что только я переживаю по этому поводу. На каждом корабле корпуса сегодня построение. Все в парадных мундирах, со знаменами и черными траурными лентами. Прощальные слова уже прозвучали. Даже командующий по связи отметился. Моя задумка его, видно, удивила, но препятствовать ритуалу прощания он не стал. В отличие от вновь прибывшего высшего офицера. Даже он послание прислал, урод, что в империи такие мероприятия не то чтобы запрещены, чтобы дух боевой у личного состава не снижать, но и не приветствуются. Полный идиот. Я приказал его послание перед выступлением командующего зачитать. А ведь благодаря нашим связистам трансляция идет не только на все корабли корпуса, но и всего флота. А в фортах в данный момент люди собрались для общего построения. Солидарность во флоте всегда была на первом месте. И только гвардия носы задрала, особенно когда узнала, что в составе тех, кого чествуют таким особым способом, большая часть – молодые и необстрелянные девчонки. А теперь вон и вовсе за мной корабль прислали, чтобы сопроводить на совещание, которое почему-то затеял проводить родственник императора у себя на флагмане. Не командующий планетарной обороной и всем приданным к ней флотом, а именно комкор гвардии, возомнивший себя тут самым главным военачальником. Пришвартоваться крейсеру я не позволил. Ничего, не пуп земли. Обиделись. Вон какие требования кидают. Мол, быстрее, а то хуже будет. Новый командующий ждет. Откуда появился новый командующий в системе, я так и не понял. Приказ до меня не доводили. А если доведут, я тут же сложу с себя обязанности конкора. Хватит. Навоевался. Вон сколько моими действиями потерь получилось заработать. Чувствую, эта вина за первый серьезный бой теперь будет меня преследовать всю жизнь. Я что-то совсем не понимаю этих гвардейцев. Ведь я реально много общался с подобными ребятами, и там такого чванства не было. Никто не кичился ни своим положением, ни происхождением. И какое место при дворе императора занимает его семья, родители, родственники или вовсе друзья? Ничего подобного. Пили? Да. С девчонками общались? Да. И много. Но чтобы вот так? Одни расстройства, одни разочарования. Вот и опять. Тут вроде церемония прощания с павшими, а командир этих дурачков уже на шаттле прибыл и требует встречи со мной. Но наши абордажники, моя, кстати, охрана, на пальцах объяснили придурку, что ему тут не рады. А я вдогонку коммент кинул с объяснениями, кто у меня командир пока, и что я сам в состоянии в пределах системы передвигаться. Причем на почти что собственной боевой яхте. Проняло. Да еще вкупе со свернутой челюстью. Но гад упертый ждет, когда же все закончится. Ну, жди-жди. У меня сегодня очень плохое настроение. И выплеснуть злость на дурачке будет, я чувствую, лучшим вариантом. «Прощание, командор!» В голове тихий шепот Жоры. «Это воинское приветствие тоже с родины Кура?» «Угу», — произнес я. «Вроде как в древности, так при встрече рыцари друг другу показывали, что у них в руках нет оружия. Вот и пошло. Потом, как-то объяснял наставник, его упростили и ввели простой воинский ритуал». «Понятно. А не боишься, что слишком уж все-таки количество погибших большое и одновременный подрыв такого количества взрывчатки?» Жорик намекает, что командующему моя задумка может не понравиться. «Плевать. Тем более мы под щитами. От врат далеко, ретранслятор не пострадает, все корабли на удалении. Да, чувствую, что красиво получится. Кур рассказывал, что обязательно нужен салют, прощальный салют». «Ну, салют, я понимаю, но тела-то зачем взрывать?» Не понимает моих предложений Жора. «А я не хочу, чтобы кто-нибудь над моими солдатами издевался, даже над телами. Все-таки космос, и они тут вечно будут болтаться. Уродов по жизни хватает. А так и не утилизатор, конечно, а по-военному красиво. Вначале салют, первый залп, а потом общий подрыв. Там что-то особенное наши оружейники напридумывали. К тому же корпуса истребителей архов будут в качестве трофеев, да и для закладки красиво. Говорят, в древности оружие поверженных врагов в могилу павшему складывали. Вот и тут так же. Интересно будет посмотреть на реакцию большинства». Ведь вся подготовка была проведена в рекордно короткие сроки и в условиях строжайшей секретности. Даже командующий и его СБ не в курсе. К Как бы чего ни вышло, я отмахиваюсь мысленно от настырного, недоверчивого Искина. Плевать, как там они отреагируют. Новый ритуал, и этим все сказано. А орудия кораблей будут стрелять только сигнальными зарядами. Красиво должно быть. Разноцветные красители взрывов подготовили ребята. Тем более с величиной зарядов я их не ограничивал. Щиты не пробьют, и ладно. Ну давай смотреть, как все произойдет. Вон уже и музыка играть начала. А ее-то где откопали? Удивился Искин. В древности под такую музыку военные оркестры отправляли бойцов на войну. Красивая, жесткая музыка. Агрессивная, парадная, если хочешь. Об этом успели позабыть, но, оказывается, есть активисты, кто любит копаться в прошлом. Накопали. А почему меня не попросил? Так сам же говорил, что связи с центром нет. А в местной сети, тем более военной, ничего о том времени и подавно нет. Но нашлись любители покопаться в древности. А ведь красиво все выглядит и торжественно. Правда? Правда, согласился со мной Жорик. А посмотреть и правда было на что. Рядами саркофаги с погибшими, венки, у каждого почетный караул. Все торжественно выглядит. И народ проникся. Вон какие воодушевленно серьезные стоят на вытяжку в парадных расчетах. Ну, теперь последний отрезок действа, для чего, собственно, все и затевалось. Саркофаги, собранные из частей разбитых истребителей, как наших, так и арахнидов, толчковый импульс разом выталкивает все сотни могильников в космос из чрева дредноута, причем направление и скорость у каждого своя, но общее место назначения уже давно определено. Подрыв произойдет через минут 15, как раз на месте в пространстве, где и происходили основные события в недавнем сражении. Вот засияли щиты вокруг кораблей корпуса. Лишь гвардейский крейсер игнорирует мое распоряжение, считая его просто прихотью малолетнего засранца. Ну что же, вы себе сами судьи. Вот пошел и отсчет до взрыва. Но вначале гулко ухнул всеми орудиями дредноут. Ему вторят и все корабли корпуса, в том числе и форты. Вокруг идущих в свой последний полет погибших пилотов яркими цветными бутонами озаряется величественная чернота космоса. И тут же даже я, готовый к тому, что должно произойти, вздрогнул. Почти 500 взрывов со спецэффектами. Боги, чего туда насовали наши вооруженцы? Вот это эффект. Огромный шар, все пожирающий плазмы, а затем еще 30 общих залпов световыми снарядами. Красота неописуемая. И все это действо под приспущенные флаги. Застывшие подразделения экипажей кораблей, причем все при оружии и в парадной форме, и сильная, громкая, воодушевляющая, древняя музыка, уже и непонятно какого государства. Великолепно. А теперь опять моя очередь. Прощальная речь. Я сделал пару шагов вперед к пьедесталу, вскинул голову вверх, как бы показывая, куда полетели души наших павших товарищей. Спите с миром, дорогие друзья. Мы же за вас отвоюем. Минута молчания в честь павших героев. И снимаю форменный картуз с головы и кладу его на излучину, вытянутого вперед в локте предплечья. «Смирно!» — звучит общая команда. И только величественно через репродукторы громко отсчитывают секунды виртуальные часы. Кульминация момента. Все. Я устало, не одевая форменную фуражку, вновь обращаюсь к своим подчиненным. Сегодня великий день. Сегодня в корпусе создан новый ритуал. Но я нацеливаю вас на то, чтобы как можно реже нам его приходилось проводить. Учитесь, тренируйтесь. Нарабатывайте навыки и опыт, но это именно противники должны нести потери, но никак не мы. И последнее. Я устал, я несовершеннолетний, и я, взяв перед нашим командующим обязательства, выполнил их, пускай и не без таких обидных потерь. Мы победили, но, судя по известиям пришедших с подмогой, наша победа едва ли не единственная во всей этой непонятной войне. Я выполнил долг перед императором, перед своими людьми. Я сделал свое дело, я могу уходить. Я прошу прощения перед всеми, но прошу у нашего командующего отставки. Я сделал все, что мог, У меня, как и у многих, есть свои обязательства перед кланом и родственниками. И еще раз говорю, я имею на это право, как несовершеннолетний и как аристократ, способный и силы своего рода направить и подготовить в помощь нашей армии и флоту. Сегодня я убываю в ставку командующего, за себя оставляю своего зама. Берегите корпус. Он, как и император, превыше всего. Честь и достоинство, сила и мужество – вот отныне ваш девиз, господа. А теперь на караул! Прощайте, друзья! И что это, черт возьми, было? Мы в каюте капитана на моей яхте. Еще пару часов и прибудем в ставку командующего. У нас в хвосте, словно пиявка, корабль из состава гвардии. Но у нас свои дела, да и разговор намечается интересный. Ты же и не думал увольняться. Мы ж не обсуждали твой уход, — возмущался Жорик. Я отмахиваюсь от его фантома, сидящего в соседнем кресле, расслабленной ладонью. Просто накатило в тот момент. Да и подумал, что командующий после столь красиво сделанного заявления уже не сможет отказать. Хватит. Я устал от армии, устал от войны, устал от глупых команд военных, что возомнили себя непревзойденными военачальниками. Я реально устал. Я хочу обнять своих девочек. Я по ним очень соскучился. У нас своих дел не в проворот. Тот же квартирант. Я боюсь, как бы он ключик к Тоше не подобрал. Он не его кончит. И все дела. Предупреждены. Уже машет рукой мне в ответ Жора. Но ты прав. Чем заниматься не своими делами, по сути, но не военный ты пока. Лучше уж своим родом и кланом обеспокоиться. Я не пойму, почему нас командующий держит в таких рамках? Ведь доступ на планету есть. Связь есть, пускай и плохая, но есть. Но вот тебе со своими родственниками связаться не дают. А ведь ты не пешка, ты уже ферзь. Даже у меня не получается пробиться в сеть планеты. Проходная возможность линии канала просто ничтожная. Может, и правильно, что затребовал увольнение, прикрывшись тем, что ты несовершеннолетний. В чате, кстати, все выступающие на твоей стороне. Но я во время его монолога прикрыл глаза, а тут такой явно тактический ход, направленный, видимо, чтобы меня взбодрить. И что «но»? Все-таки не удержался и спросил я. «Но заключается в том», — ответил Искин, «что командующий, если император уже назначил тебя на должность и присвоил звание полковника, не сможет ничего с этим поделать. Посылать прошение теперь о твоем увольнении никто не станет, во всяком случае в ближайшие пару лет. Император этого не поймет. То назначить, то через день уже уволить. Вся надежда на то, что твоя кандидатура не пройдет. Что ее просто не утвердят или завернут еще на подступах к канцелярии императора. Хотя такой вариант маловероятен. Всем в империи известно, как карается любая попытка повлиять на решение императора, особенно в том случае, когда обратившийся имеет право на участие владыки. А ты, как ни крути, имеешь такое право, как орденоносец. По положению к ордену, если даже император заупрямится, то заберут право на орден у командующего, но никак не у тебя. А сам орден дает право напрямую обращаться к императору при любой проблеме. Так что никто не рискнет с тобой связываться. Впрочем, как и с командующим. Я задумался. Что-то не сходится. Вон этот младший родственник как нагло себя ведет с генералом. А новый комкор этой гвардии? Спросил все-таки я. Этот, Жорик помялся, дурак. И надеется, что непогрешим и неприкасаем, и что связи в столице спасут, и до императора известия о его делишках не дойдут. Конечно, глупо, но видно, раз так себя ведет, то уже прокатывало и не раз. Информации у меня нет, но уж больно борзо себя ставят в отношениях с командующим. Командующего отстранить имеет право только император или командующий ВКО. И то с разрешения владыки, а такое решение без личного общения императора и генерала просто невозможно. Это общение генерал либо переживет и останется при власти, или его казнят прямо во дворце императора, замаскировав казнь под поединок. Об этом всем известно. Потому многие и боятся вызовов во дворец. Все потому, что такой визит можно просто не пережить. Потому и говорю, наезд на тебя и на командующего со стороны этого родственника владыки рассчитан больше на наглость. Взять противника нахрапом, ну и прикрыться родством с самым влиятельным человеком империи. А потому не парься и веди себя, как и надумал. Коль уже озвучил свое решение, прибуром, ничего другого не остается. Хуже уж точно не будет. Наказывать тебя не за что. Ты герой, как ни посмотри. Задачи выполнены, потери минимальны. А то, что у тебя свой клан, да и род на планете имеется, это плюсы в твоей копилке. Вот только не ясно пока, как отреагирует император на твое назначение. Будем надеяться, что все-таки там трезво оценят обстановку в системе и твои успехи, как конкора. Хотя даже не знаю, что сказать. Думаю, если сунется в дело премьер со своей Юлькой, то плохи наши дела. Утвердят тебя, как пить дать. И ничего мы с тобой уже сделать не сможем. Ударяться в бега смысла нет, придется служить. Вот если начнется бодяга, и кто-то попытается тебя снять с должности, вот тут, пожалуй, у нас с тобой лазейка и может найтись. А по-другому никак. Засада. Сам виноват. Говорил я тебе, не трогай адмирала Рэма. Сейчас бы в легкую с крыла своего ушел, а с должности комкора уже намного сложнее будет. Но, думаю, по прибытии нас командующие проинформируют. Хотя я тебе говорил, что в сети уже поздравления тебе были с назначением. Видно, кто-то очень осведомленный скидывал инфу в нет. Хотя и все понимают твое право как несовершеннолетнего. Но против императора никто не попрет. Короче, мы в заднице. Лучше бы ты уж молчал. Я задумался. Прав, Жорик. Во всем прав. И вот и про Рэма напомнил, за мой длинный язык попрекнул. Стоило вначале с ним посоветоваться. Да что уж, потянуло меня на эксперименты. С гвардейцами тоже нехорошо получилось. Хотя сами виноваты. У нас такое мероприятие, а тут эта рожа появляется вся из себя. В итоге по этой наглой роже и получила. Но чувствую, последствия этих эксцессов у меня на дредноуте еще проявят себя в будущем. И вопрос, как себя вести с этим адмиралом от гвардии? Вроде он там, со слов того же Жорика, уже мне в претензии ставит, что я не уничтожил архов полностью, когда была такая возможность. Но его претензии ими и останутся. Приказ был, я его выполнил. А как? Это уже никого не волнует. А что там наши архи? Я что-то упустил этот вопрос. Фантом Жорика картинно всплеснул ладонями. «Ну что ты за человек, босс? Я тебе уже второй раз докладываю об этом». «Я усмехаюсь. Понадобится и третий доложишь. Давай на бис». Жорик горестно вздохнул и... Операцию по спасению своих они проводили четверо суток. Как раз успели к твоему возвращению из небытия. Ульи, все, которые в этой компании пострадали, причем все от тебя... Сейчас эвакуированы на задворки системы. Остальные крылья, что тут нам шороху наводили с помощью прокола пространства, убрали свои корабли, причем все. Три улья, и с ними еще ремонтники и пара крейсеров, как и говорил, утянуты подальше от всех. Как понял, там идут ремонтно-восстановительные работы. Активности в системе с их стороны никакой. Можно считать, что система освобождена. Отремонтируются и упорхнут по своим паучьим делам. Меня словно током шмальнуло вседалищный нерв. Я даже подпрыгнул в кресле, чем заслужил удивленный взгляд со стороны Эли и Жорика. Эля, к слову, последнее время больше молчит. Еще она словно изменилась внутренне. Думали мы с Жориком, и очень похоже, что-то с ней происходит после того, как она моей крови без контроля налокалась. Как бы чего не вышло, а то еще вампиром станет. Жуть, какие мысли в голову лезут. А тебе не приходит в голову, что арахниды словно приглашают нас добить улья? Произнес я. Опа! Жорик явно завис. Нелогично. Они понимают, что раз мы в более комфортных для себя условиях их не кончили, то зачем нам теперь туда лезть? Не согласился с моими утверждениями Искин. Я же, немного подумав, ответил. «Помнится, ты утверждал как-то, что архи мониторят нашу связь? И ведь от них не укрылось, что в систему военные корабли прибывать начали, причем в изрядном количестве. Пара сотен точно будет, и среди них только дредноутов нет, а так вся линейка кораблей представлена». Жорик пожал плечами. «Возможно, все возможно. Но к чему-то это?» — спросил он прямо. Я же задумался, боясь даже себе признаться, что у меня чуйка на неприятности проснулась. А что, если это затравка для тех же неугомонных гвардейцев? Ведь с твоих слов, весь корпус — это не что иное, как резервисты. Резерв командующего ВКС. А зная, какой тщеславный комкор... Ты хочешь сказать, что комкор этой гвардии Спит и видит прославиться в боях, а тут недобитые остатки, причем внешне полностью без прикрытия, и к тому же легендарные ульи. Пауза. Молчание затягивается, явно просчитывает варианты. Почти 75%, что это подстава. Причем явно она не на тебя рассчитана, вынес свой вердикт Жорик. И очень похоже на то, что ждут, и ждут явно серьезную рыбу на такую лакомую приманку. Я же просто усмехнулся. А, все равно. Вот пускай великие стратеги и думают. Ведь явная подстава. Эта гвардия, судя по данным их и скинов, никогда не сталкивались с архами в открытом бою. В качестве усиления войск их главные калибры использовали. Но вот так, лицом к лицу, с равным противником, никогда. И, соответственно, и все командование, и штаб жаждут побед. Ты, наверное, прав. Уж больно демонстративно проводят ремонт, и кажется, что и защиты нет. Я же, подумав, произнес. Может, и ремонтируют, а может, и минируют. Интересный расклад. Но понятно одно. Моему корпусу туда точно лезть не стоит. В случае чего просто своим приказом и скином запрещу. И даже командующий ничего сделать не сможет. Под суд ведь пойдешь? Не согласился со мной Жорик. «В этот раз же не судят?» — усмехнулся я. «Хотя от этих деятелей всего ожидать можно».